Глава 25. Чон Сук некоторое время сидел молча. Но Алекс достаточно хорошо разбирался в тактике ведения допроса, чтобы не распознать в молчании полковника своеобразную тактику. «На вашем гардеробе мой отдел может и разориться», – задумчиво протянул азиат. Дум понятия не имел, какой силой обладал этот перец. Линзы по нему, понятное дело, никакой информации не давали, а подушечки пальцев даже не покалывали. Это могло означать следующее. Первое. Либо Чон Сук простой смертный и не обладает магией от слова «них» совсем. Второе. Их с Алексом разделяет такая пропасть в уровнях силы, что Дум даже примерных границ возможностей полковника почувствовать не может. И признаться, Алекс понятия не имел, какой из вариантов ему нравится больше. Хотя нет, имел. Тот вариант, в котором он сейчас лежал бы не на больничной койке, а на кровати в том заведении, к которому бы идеально подошел этот проклятый столик, и попутно с этим имел бы сочную молодую... морфин. Все вселенское зло исходит от наркоты внутривенной и секса с обязательствами. «Вас профессор штормит?» «Немного», — не стал отрицать Алекс. «Это хорошо», — кивнул каким-то своим мыслям полковник. «С чего бы это вдруг? Не надо будет применять сыворотку правды». Дум снова не понял, шутит ли этот гвардеец или говорит правду, но опять же, почему-то ему не хотелось проверять. Инстинкты самосохранения пока работали исправно, как и эрекция, что радует. Или это уже было? «А можно прекратить подачу этой дряни?» Едва ли не взвыл Дум. «А то непонятно, сэр, то ли я вас хочу трахнуть, то ли отправить на тот свет. Разве это непривычное состояние для черных магов?» «Да, но обычно я его контролирую». Чон Сук опять немного подумал, потом поставил чашку с блюдцем на подлокотник, поднялся и подошел к аппарату. Некоторое время он его внимательно изучал, после чего нажал на какую-то кнопку. Полковник не успел вернуться обратно в кресло, как Алекс крепко сжал зубы. Боль была такая, что захотелось завыть, но он терпел. Жизненный опыт ему подсказывал, что лучше терпеть боль, чем испытывать помутнение сознания. Мозги – вот самое главное оружие и достояние человека. «Итак, профессор, давайте восстановим картинку по порядку». Чон Сук показательно сложил пальцы домиком, и началась неприятная процедура расспросов, граничащих с допросом. Затянулась она на достаточный срок, чтобы в палате успел появиться Грибовский. Поляк, не обнаружив еще одного плацдарма, куда он мог бы приземлить свою пятую точку, уселся прямо на кровать к Алексу. Проигнорировав вой последнего, он разложил на белоснежном белье свою снеди, которую смог добыть в местном кафетерии. «Значит, все примерно так, как я себе и представлял», — пробубнил под нос полковник. «А можно подробнее для неведающих?» Процедил Алекс, которому помимо боли в ноге приходилось терпеть еще и то, что Грибовский жрал сэндвич с пахучим тунцом прямо под его носом и при этом крошил ему на кровать. Дум терпеть не мог, когда ели в кровати. Омерзительно. Эспоры явно выполняли чей-то приказ. «Ну, это при всем уважении». Грибовский сделал мощное глотательное движение, после чего откашлялся, постучал себя по груди и продолжил уже нормально. «Итак, понятно, сэр. Даже без рассказа Алекса, теракты явно готовили давно, и это не та акция, которую можно провернуть за пару дней». «Значит, что мы имеем в сухом остатке?» Полковник начал загибать пальцы. «Взрыв у посольства наших энорасовых коллег. Один из зачинщиков работает в порту, где занимается контрабандой. При этом в Альма-Матер, магия Атлантиды, происходит атака эсперов, вооруженных списанной военной техникой. Жертвы с обеих сторон, но в итоге из-за тени...» Алекс успел заметить, как при звуках прозвища, ну или очень гротескного имени одного из мутантов, изменился в лице Грибовский. «Мы не смогли даже их лица зафиксировать. Все записи уничтожены. Все наблюдатели с трудом могут вспомнить, во что были одеты в тот день. Налицо прямое вмешательство в их разумы». «Если таковые имеются», — вставил свои 5 центов Алекс. «Имеются, профессор, имеются», — кивнул Чон Сук. «Ибо я понятия не имею, что за игру ведет наш противник и какой следующий ход собирается сделать». Грибовский, будто школьник, поднял руку со все тем же сэндвичем, с тунцом. Проклятый извращенец. «Их действия выглядят очень хаотичными», — взял слово поляк. «Что же до тени? Эта мразь и мать родную продаст за кредиты, так что он, скорее всего, просто работает на них наемной силой». «Не исключено», — не стал отрицать Чон Сук. Но обычно именно хаотичные действия затем в ретроспективе складываются в самые неприятные картины. Ладно, все это пока лишь мои мысли. Что по зацепкам? Грибовский и Чанцук синхронно обратили свои взоры к Алексу. Адские колокола. Как будто он не внештатный консультант, работающий за вполне себе неплохие чеки, а штатный сотрудник, хуже того, сыщик. Вот только в ищейке фараонский он записываться не собирался. Один из эсперов был орком, носил имя Архакан и... «Мёртв», — перебил Грибовский. «Кто мёртв?» «Брат его», — уточнил поляк и отвернулся. «Ты продрых почти всю ночь. За это время я успел смотаться в подземный рай. Лига и компания на осадном положении, в прямом смысле. Не пустили меня даже на порог. А тут Хакан. Он не пришел на смену. Лига послал за ним своего человека. Ну, знаешь, орки, их сезонное охотничье обострение». Алекс знал об этом не понаслышке. Осенью и весной в Хайгардене было особенно дерьмово. И вовсе не из-за слякоти и того, что последнюю муниципальную уборочную машину там видели никогда, а из-за орков и того, что те могли устроить разборки попросту потому, что им того хотелось. «Тут Хакана нашли у него дома», — продолжил Грибовский. «Выпотрошенным как». Он посмотрел на сэндвич с тунцом, сглотнул и отложил его в сторону. «В общем, не в лучшей кондиции». Алекс выругался. Скорее всего, Девинпорт решил раскрутить узел со своей стороны и вышел на то, что у одного из его подручных был брат. А этот брат работал в баре, куда недавно наведывалась весьма колоритная личность и... «Семья твоей сестры». «Спасибо за беспокойство», — едва заметно улыбнулся поляк. «Они уехали в отпуск, отдохнут где-нибудь в теплых краях. Глядишь, и племяшка моя от болячек душевных вылечится». «Иными словами, профессор», — подвел черту майор Чанцук. «У нас почти не осталось никаких зацепок, кроме...» И вновь оба гвардейца весьма выразительно посмотрели на Алекса. Дом был кем угодно, но он не был крысой, и доносить даже накинувшего его гнома он не собирался ни в коем случае. «Мы знаем о мистере Бромворде, профессор», — добавил Чанцук. «А это меняет дело. Кажется, лысый гном ему задолжал, и задолжал сильно».